Лу Шен прикоснулся к груди. От нее исходил запах сгоревшей плоти. Другая рука, с саблей, была опущена вниз. С пальцев, на лезвие, все еще стекали тонкие струйки крови. Между его ладонью и рукоятью была зажата длинная серебряная шпилька. Это была обычная шпилька, которую можно было купить в любом магазине. Лу Шен нашел ее на том месте, где исчезла леди. После того, как дама в красном умерла, а ее тело истаяло белым дымом, на земле осталось несколько ее вещей, фонарь, красное платье и эта самая шпилька. Капнув на шпильку кровью, он убедился, что она наполнена инци. Энергия призрака мгновенно впиталась в его ладонь. Лу Шену казалось, что в его груди пылает огонь. Внешние раны больше не кровоточили, в то время, как внутренние, благодаря небесному журавлю Инь-Ян, довольно быстро исцелялись. Во время боя большая часть его внутренней ци была потрачена на нейтрализацию ядов, на сам же бой ушло очень мало энергии. Пнув ногой кучку красной одежды, Лу Шен посмотрел на карету. Фонари на карете больше не горели. Черная лошадь, впряженная в экипаж, замерла на месте, словно статуя. Из ее рта, ноздрей и глаз вытекала кровь. Используя саблю вместо опоры, юноша поковылял в сторону, куда ушел караван. Через некоторое время до него донесся стук лошадиных копыт. Подняв голову, он увидел мчащегося ему навстречу нефритового лотоса с двумя учениками секты. Заметив, что покрытый кровью Лу Шен едва стоит на ногах, нефритовый лотос всполошился. «Вы», троица мгновенно спешилась. Внешний глава, что с вами?» Бросились они к своему начальнику. «Все в порядке. Что вы здесь делаете? Вы же должны были оставаться в городе». Уезжая, Лу Шен оставил вместо себя нефритового лотоса, приказав ему следить за порядком. «Если в городе случится что-то необычное, сразу же закрывать его на карантин и связываться с властями Йимена. С городом все в порядке. Внешний глава, что произошло? Кто посмел на вас напасть?» Нефритовый лотос, развязав тесьму мешка, вытащил из него какое-то лекарство. Протянул Лу Шену. Взяв у помощника оказавшееся мазью лекарство, юноша занялся обработкой ран. Насчет ран, это долгая история. Увидев вблизи раны Лу Шена, нефритовый лотос шокированно замер. Края ран были черно-фиолетовыми, с явными признаками сильного яда. «Не пугайтесь. Да, это яд, но я смог его блокировать с помощью внутренней ци. Нужно просто обрезать пораженную плоть и все будет в порядке». На лбу Лу Шена, терпящего сейчас жуткую боль, выступили капельки пота. «У меня есть кое-какие противоядия», — начал нефритовый лотос. «Не нужно. Обычные противоядия против этого яда бессильны». Лу Шен предполагал, что противостоять этому яду может только внутренняя ци с атрибутом Ян. После использования ци основной багряной мантры, яд перестал распространяться по его телу. Чтобы полностью выздороветь, ему нужно было побыстрее добраться до города, избавиться от зараженной плоти и как следует обработать раны. «В таком случае, давайте поторопимся. Освободите лошадь, поедите на одной», — посмотрел на учеников секты нефритовый лотос. «Да, господин». Взобравшись на лошадей, группа отправилась в путь. Вскоре на горизонте показался караван семьи Лу. Они спокойно двигались, без каких-либо признаков беспокойства или паники. Лу Шен не стал останавливаться. Его лицо было бледным и усталым. Его конь так быстро пронесся мимо каравана, что его отец, старый господин Лу Фан, даже не успел ничего ему сказать. Всю дорогу до горного края они не останавливались. Сжав зубы, Лу Шен стойко терпел мучительную боль. Велев ученикам дожидаться прибытия каравана, с нефритовым лотосом отправился в оранжерею. Это место стало базой Лу Шена. Он даже нанял рабочих, чтоб построить здесь дом для отдыха. Глава 85. Тайна. Часть 1. Проследовав за Лу Шеном в комнату отдыха, нефритовый лотос приказал слугам позвать врача. Внешний глава серьезно пострадал. Испуганно пробормотал тот, едва увидев раненого эмиссара. Он смотрел на Лу Шена, который, несмотря на произошедшее, продолжал оставаться довольно невозмутимым. Волосы на голове доктора зашевелились. Как мог человек выжить после получения таких ран? Как мог не сойти с ума от боли? Это бросало вызов всем медицинским доктринам, которые он изучал на протяжении многих лет. Прошу прощения за откровенность. Внешний глава, в основном, страдает от кровопотери, а не от ран. Если мы решим эту проблему, все будет в порядке. Старый врач не знает, как внешнему главе удалось остановить кровотечение, но он восхищен проделанной работой, Врач колебался, не зная, стоит ли продолжать. Эти две раны похожи на результат проникновения внутрь вашего тела чьих-то пальцев. Когда нефритовый лотос услышал эти слова, по его спине побежал холодок. Что за существо могло при помощи рук навредить такому человеку? После того, как Лу Шен убил заместителя мастера секты Гунсунь Чжанланя, он стал считать его вторым по силе мастером. Кто имел силу и смелость, достаточную, чтоб навредить одному из ведущих мастеров секты? Срежьте всю эту гадость. Я остановил кровотечение, но не могу самостоятельно удалить отравленную плоть. Посмотрел на старика Лу Шен. Да, да, да. Торопливо закивал доктор. Достав похожий на скальпель серебряный нож, он начал осторожно срезать почерневшую плоть. Сначала с груди, потом с живота и конечностей Лу Шена. Нефритовый лотос стоял в сторонке, внимательно наблюдая за руками врача, следя, чтобы тот не попытался навредить его шефу. Лу Шен на этот счет ничуть не беспокоился. Хотя его навыки укрепления тела оказались не настолько сильными, как он думал, его организм был довольно крепким, а кости прочными. Внутри него беспрерывно циркулировала внутренняя ци и основной багряной мантры. Любой намек на угрозу со стороны врача будет немедленно обнаружен и нейтрализован. Серебряный нож, сантиметр за сантиметром, срезал пораженную ядом плоть, складываемую потом на заранее подготовленный серебряный поднос. Халат Лу Шена, распахнутый настежь, открывал вздувшиеся на могучей шее вены. Его рука не отпускала воткнутую в землю саблю. Стоя в сторонке, нефритовый лотос молча наблюдал за процессом. Через несколько долгих часов врач, наконец, закончил работу. Крупные капли пота покрывали его морщинистый лоб. К счастью, опасности для жизни больше нет. Он выглядел так, словно с его плеч свалилась непомерная ноша. «Большое спасибо, доктор», — поблагодарил старика Лу Шен. Стоящий рядом с ним нефритовый лотос, в своей же наподобной манере вытер платком выступивший на лице пот. В этот момент, заметив что-то неладное, он внезапно бросился к врачу, схватил того за руку. «Это порошок, созданный на основе желез секреции яда красной змеи, придуманный старым доктором. Он является противоядием от всех ядов природы инь. Примите немного внутрь, остальное нанесите на рану. Это мое вам предписание. Принимайте его 3 раза в день и 1 раз ночью», укоризненно посмотрев на нефритового лотоса, сказал врач. «Простите, но мне пора идти к другим пациентам. Надеюсь, мое лекарство поможет внешнему главе побыстрее поправиться». «Большое спасибо», еще раз повторил Лу Шен. Махнув рукой слуге, он приказал провести старого доктора до двери. Когда дверь комнаты закрылась, в помещении остался только нефритовый лотос и Лу Шен. «Внешний глава, что за неприятность приключилась с вами на этот раз?» Покачав головой, спросил у Лу Шена помощник. «Хех, объявился старый враг, посмевший угрожать моей семье. К счастью, мне удалось выжить». Холодные глаза Лу Шена запылали яростью. «Это то, о чем я думаю?» Снизив голос до шепота, спросил нефритовый лотос. Лу Шен пристально посмотрел на помощника. «Ты в курсе? Старый мастер секты упоминал об этом», кивнул нефритовый лотос. «К тому же, несложно было и самому догадаться, кто еще, кроме них, может навредить второму, после главы секты, мастеру боевых искусств. Мы должны усилить безопасность. Они пришли едва ли не к моему порогу. Мне понадобится ваша помощь с запретными зонами. Нужно позаботиться об охраняющих ее мужчинах. Ни один человек не должен в течение 10 дней входить на территорию запретной зоны». «Ясно?» – спросил Лу Шен. «Без проблем. Внешний глава, сосредоточьтесь на лечении, а я позабочусь об остальном», – кивнул Ван Линьцзы. «Сосредоточиться на лечении, боюсь, у меня нет на это времени», – покачав головой, ответил Лу Шен. После этого они обсудили еще несколько важных вопросов. Говорил, по большей части, нефритовый лотос, Лу Шен же внимательно слушал. Коротко изложив ситуацию, нефритовый лотос, приказав слугам подавать обед, покинул комнату. За время обеда Лу Шен съел 3 запеченных в печи цыплят, горшок с тушеным кроличьим мясом, 2 оленьи ноги, рис с тофу и овощами. Только после этого он отпустил слуг. Немного отдохнув после еды, вышел на улицу. Снаружи было темно. Крикнув конюшева, Лу Шен приказал седлать коня. Внутренняя ци нефритового журавля Инь-Ян была истощена больше, чем наполовину, причем запас ее с каждой минутой стремительно уменьшался. «Нин Сань, да, старший брат», — подбежал к нему помощник, всегда ждущий где-то неподалеку. «Что там с моей семьей?» — спросил у него юноша. Старый господин Лу обосновался в восточной части горного края, у восточного озера. Он купил там достаточно большое поместье, быстро ответил Нинсань. Ваш подчиненный встретил его на воротах и сопроводил до самого дома. В настоящее время за безопасностью вашей семьи тайно следит Дуань Мэн со своей группой. Хорошо, удовлетворенно кивнул Лу Шэн. Отправьте кого-нибудь к ЦР, сообщите, что со мной все в порядке. Я отправляюсь к восточному озеру. Пришло время навестить семью. Да, господин, громко ответил Нинсань. После этого, вскочив на лошадь, Лу Шэн покинул оранжерею. Ночь была темной, лунный свет едва пробивался сквозь вереницы плывущих над землей облаков. Несмотря на это, в городе кипела жизнь. Элегантные мужчины и скрывающие под вуалями свои прекрасные лица молодые дамы, студенты и слуги, люди всех сословий вкупе создавали шумную толпу. Натянув поводья, Лу Шэн замедлил поступь лошади, свернув на перекрестке влево, направился к восточному озеру. Через некоторое время нашел новое поместье Лу. У входа в дом увидел Лу Фана, наблюдающего за тем, как кто-то из слуг прибивает над дверью табличку с фамилией их семьи. Чуть в стороне стояла третья мать с платком в руках, время от времени вытирающая влажные глаза. Рядом с Лу Фаном стояли двое чиновников горного края. Троица о чем-то тихо беседовала. Спешившись, Лу Шэн привязал к дереву лошадь. «Брат Шэн», — заметил его кто-то из домочадцев. «Брат Шэн здесь. Старший молодой господин здесь. Старший молодой господин». Радостные улыбки засияли на лицах присутствующих. Все они считали его своей опорой. В поместье Лу ему не было равных. «Айо, господин серьезно пострадал», — воскликнул один из мастеров боевых искусств, увидев перевязанного едва ли не с ног до головы Лу Шэна. Его живот, грудь, талия, руки и ноги, все тело было покрыто ранами. Дядя Чжао, приблизившись к юноше, осмотрел его со всех сторон. «Брат Шэн, с кем ты схлестнулся?» «Все в порядке, дядя Чжао, это уже не важно», улыбнувшись, юноша похлопал мастера по плечу. Потом посмотрел на отца. «Папа, у вас все хорошо?» Лу Фан был сейчас не в лучшем настроении. Он догадывался, что стало причиной ранений сына. Его глаза повлажнели. Он уже потерял одного сына. Если б погиб Ишен, семья Лу лишилась бы всякой надежды. В настоящее время Лу Шэн являлся опорой семьи Лу. Лу Фан, протянув руку, осторожно коснулся плеча Лу Шэна. «Все в порядке», — улыбнулся юноша. «Я займусь делом Чинсиня. Живым или мертвым, я непременно его найду. Жаль, что твой отец настолько бесполезен, что не в силах ничем тебе помочь. Мы все стали твоим бременем». Лу Фан тяжело вздохнул. Больше не в силах сдерживать слезы, мужчина закрыл лицо руками. «Не беспокойся. Как разберусь с этим вопросом, займусь усилением нашей семьи», попытался утешить отца Лу Шэн. Убедившись, что с его семьей все в порядке, Лу Шэн, наконец, успокоился. Возвращаться в свое жилище не стал, приказав своим людям помочь перебраться малышке Ца в поместье Лу. Снова отправился в оранжерею. Последнее сражение показало, насколько он еще слаб. «Моя сила несравнима с силой обычных людей. Однако, в сравнении со сверхъестественными существами, я еще слишком слаб». Вернувшись в оранжерею, Лу Шэн решил еще немного отдохнуть. Но невеселые мысли никак не желали покидать его голову. «Тогда, как мне научиться эффективно сражаться с подобными существами, не навредив при этом себе?» Задумался он. «Насколько я знаю, призраки, неважно, сильные они или слабые, чтоб нанести вред людям, вначале должны материализоваться. Кто-то из них использует яд, кто-то оружие, кто-то когти. Мощь некоторых сравнима с силой мастеров уровня средоточия духа, но они значительно превосходят их по скорости. Конечно, те призраки, с которыми мне довелось столкнуться, всего лишь солдаты. А если сразиться с кем-нибудь, наподобие того же Чжэни, благородного?» Лу Шэн вспомнил подсмотренную недавно сцену. Голова Чжэни, разрубленная пополам, удивительным образом срослась буквально за несколько секунд. Сердце Лу Шэна дрогнуло. С такими репродуктивными способностями убить его будет очень сложно. Если такие невероятные способности присущи всем благородным и сверхъестественным существам высшей касты, тогда мне нужно сосредоточить внимание на укреплении своего тела. Сейчас мой главный приоритет – сохранение собственной жизни. Лу Шэн снова вернулся мыслями к женщине-призраку, к ее невероятной скорости передвижения. Потом вспомнил, как Чжэни, совершенно бесшумно, переместился ему за спину. Как мне справляться с ними при такой-то скорости? Его долгие размышления ни к чему не привели, Он так и не нашел решения этой проблемы. Другого выбора, как оставить ее на потом, у него не было. В данный момент он мог сделать только одно – постоянно совершенствоваться. Поднявшись с кровати, он достал серебряную шпильку, выпавшую из призрака с красным фонарем. В ней уже не было инцы, так что, поглощать было нечего. Насколько я знаю, тело не расходует никакой энергии, когда я использую инцы для экстраполяции боевых искусств. Это значит, я могу использовать инцы, как замену и продолжить модернизировать свои навыки. Эта мысль, внезапно пришедшая Лушину в голову, заставила его глаза засиять. Похоже, то, что инцы призраков может нанести ему вред, юношу больше не волновало. Поразмыслив, Лушен пришел к выводу, что инцы полезны не только для экстраполяции боевых искусств, но и для поднятия уровней его навыков. «Диэйблуе!» – мысленно воскликнул он. В то же мгновение, перед его глазами вспыхнула бледно-голубая рамка. Взгляд быстро нашел среди других техник основную багряную мантру. Основная багряная мантра. Четвертый уровень. Специальные эффекты. Усиленный огненный яд. Двойной силовой толчок. Усиленное воспламенение. Глава 86. Тайна. Часть 2. Пятый уровень. Лушен увидел рядом с названием техники кнопку экстраполяции боевых искусств. Точнее, он не был уверен, что она предназначена именно для экстраполяции, кнопка была не подписана. Пока инцы в его теле было достаточно, такая кнопка светилась рядом с каждой техникой боевых искусств, в которой он достиг высшего уровня мастерства. Следовательно, если он ее нажимал, это приводило к экстраполяции. Однако основная багряная мантра еще не достигла седьмого уровня. Впервые он видел эту кнопку рядом с боевым искусством, не достигшим своей вершины. Думаю, стоит попробовать. Лушен сосредоточил свое внимание на заинтересовавшей его кнопке. Чуть замешкавшись, мысленно ее нажал. Модификатор размылся, но спустя два вдоха вернулся к своему первоначальному состоянию. Основная багряная мантра. Шестой уровень. Специальные эффекты. Усиленный огненный яд. Четырехкратный силовой толчок. Усиленное воспламенение. Это на самом деле сработало. Вне себя от радости, Лушен пялился на изменившуюся надпись. С первого взгляда могло показаться, что уровень навыка с пятого перепрыгнул на шестой без каких-либо изменений в его теле. Но он явно чувствовал возросшую скорость циркуляции ци. Все его раны начали невыносимо чесаться. Я не знаю, в чем польза эффекта силового толчка. Когда я сражался с женщиной-призраком, мои удары, кажется, стали немного сильнее. Может, это следствие усиления этого эффекта? После модернизации своей внутренней ци, Лушен ощутил, что стал намного сильнее, но он был все еще слишком слаб, чтобы с легкостью справиться с таким существом, как леди с фонарем. Эта женщина с фонарем, если бы я не рассердился и вместо того, чтобы залечивать раны, не схватил ее за плечи, она могла бы меня убить. Он снова посмотрел на экран модификатора. Все кнопки снова исчезли, значит, инцы была полностью истощена. Если с помощью инцы можно обновлять уровни техник, не достигших вершины мастерства, нужно искать предметы, содержащие в себе эту энергию. Лушен решил всецело сосредоточиться на совершенствовании своих навыков, забыв на время о других проблемах. Становясь сильнее, он все больше убеждался, что справится. Он отказывался верить, что развиваясь с помощью модификатора, в будущем не сможет справиться одновременно с несколькими призраками. Поняв, что извлеченная из шпильки энергия истощилась, Лушен, закрыв модификатор, лег спать. Проснулся на следующее утро бодрым и отдохнувшим. Плотно позавтракав, отправился на базу секты багряных китов. Старого мастера секты, в данный момент потребляющего какой-то белый порошек, нашел на третьем ярусе судна. Сквозь боковые окна в комнату попадали косые солнечные лучи. Отражаясь от зеленовато-желтого аптекарского котла, бликами скользили по стенам и полу, освещая нарисованные на них природные мотивы. Левая рука мастера секты, одним куском белой ткани привязанная к деревянной планке, висела на перевязи. Он был удивлен приходом Лушина. «Брат-ученик, что-то ты неважно выглядишь. Вы тоже, брат-наставник». Угол рта Лушина нервно дернулся. Он едва не потерял дар речи, увидев мастера секты в таком состоянии. «Запретную зону не так уж легко охранять», вздохнул старый мастер секты. «Так много инцидентов произошло за столь короткое время. Когда бессмертные дерутся, страдают смертные. Даже самые мелкие демоны и призраки могут заставить нас страдать. Как брат-наставник справляется с этими чрезмерно быстрыми призраками?» Лушен нанес этот визит, Главным образом, чтоб получить ответы на некоторые волнующие его вопросы. Старый мастер секты прожил длинную жизнь. Как фактически глава школы Багряного Солнца, он, скорее всего, имел много козырей в рукаве. Как и ожидалось, на лице мастера секты в ответ расцвела хитрая улыбка. «Я знал, что ты спросишь. Этот вопрос в свое время мучил и меня». Поднявшись, он подошел к окну. Кипарисовое озеро белыми волнами врезалось в борта главной базы Багряного Кита. «Как ты знаешь, у школы Багряного Солнца есть своя собственная техника, основная багряная мантра, и есть еще несколько навыков боевых искусств, передающихся из поколения в поколение», — мягко сказал Хун Минцзы. Взгляд Лушина еще больше посерьезнел. «Брат-наставник, продолжайте». Обернувшись, Хун Минцзы улыбнулся. «Каждое из этих искусств основано на багряной мантре. Чем выше уровень основной багряной мантры, тем мощнее эти навыки». Он ненадолго замолчал. «Я не буду рассказывать о них всех, только о тех, что подходит тебе больше всего. Ты хорошо управляешься с сабельными и ладонными техниками. Между ними, кстати, есть определенное сходство. Брат-наставник, пожалуйста, научите меня», опустившись на колени, Лушен поклонился в пол. Хун Минцзы в ответ кивнул. «Этот навык называется сабельная техника семидневного изменения неба». «Сабельная техника семидневного изменения неба? Мне нравится название», — Лушен облизал губы. «Эта техника требует использования более тяжелого оружия, более тяжелого и более сильного. Она разработана в дополнение к эффекту основной багряной мантры, силовому толчку», — пояснил Хун Минцзы. «Силовому толчку?» — Лушен ненадолго задумался. «Значит, я смогу использовать молот, это оружие тяжелое и довольно мощное. Хм, ну, я не говорю, что это невозможно». Хун Минцзы был озадачен. Он ведь говорил, что это сабельная техника, но Лушен, видимо, пропустил его слова мимо ушей. «После освоения сабельной техники семидневного изменения неба, ты сможешь научиться контролировать внутреннюю ци основной багряной мантры. Область ее воздействия довольно обширна, благодаря чему она так эффективна против слишком быстро передвигающихся врагов», продолжил мастер секты. «Хочешь изучить эту технику?» «Конечно», без колебаний ответил Лушен. «Удары несложные. Главное, правильно соединить их с мантрой. Позволь пояснить, и ты поймешь, что я имею в виду». Хун Минцзы начал объяснять Лушену принципы культивации этой техники. В общей сложности было всего два удара и около 10 шагов. Лушен быстро их изучил. В модификаторе появилась новая графа «Сабельная техника семидневного изменения неба». Дуэт тренировался до полудня, один объяснял, второй учился. «Брат-ученик, какого уровня ты достиг в культивации основной багряной мантры?» — спросил вдруг старый мастер секты. «Я пойму, если ты не захочешь отвечать». 4-го, Лушен не спешил рассказывать наставнику о своем недавнем прорыве. На момент, когда техника кровавой ярости полностью поглотилась основной багряной мантрой, он действительно находился на 4-м уровне. «Как я и думал», — кивнул сам себе Хун Минцзы. «Брат-наставник, у меня есть вопрос, но я не уверен, что должен его задавать», делая вид, что колеблется, начал Лушен. «Мы с тобой братья-ученики одной школы. Мы – единственные живые члены Багряного Солнца. Когда я умру, ты останешься единственным. Тогда уже будет ни у кого спрашивать. Поэтому, не сомневайся, что ты хотел узнать». Хун Минцзы небрежно махнул рукой. «Говори. Прежде, чем начинать», Лушен привел мысли в порядок. «Я хотел узнать, благородные семьи, демоны или призраки, почему они сильнее нас?» Понизив голос, прошептал он. Достигший 6-го уровня в культивировании основной багряной мантры мастер секты без труда расслышал его вопрос. Улыбка исчезла с его лица, старик нахмурился. «Я несколько десятилетий размышлял над этим вопросом и пришел только к одному выводу». «Несколько десятилетий?» — Хун Минцзы кивнул. «Вспомни, как надменно они себя ведут с простыми людьми и как неохотно идут на контакт. Мне пришлось работать с подслушанными обрывками информации и сведениями, полученными в результате собственных наблюдений. Так я и пришел к определенным выводам. Брат-наставник, пожалуйста, просветите меня», — попросил Лушен. Хун Минцзы всыпал в рот еще один пакетик белого порошка. Это было самое популярное в горном крае обезболивающее, не вызывающее никаких побочных эффектов. Благородные, демоны и аномалии, истинные повелители этого мира. Они – основа всех сказаний и легенд, — протянул Хун Минцзы. Я выяснил о них два интересных факта. Он поднял вверх два пальца. Во-первых, эти существа бессмертны. Бессмертны. Лу Шен был потрясен. Да, бессмертны, с горечью повторил Хун Минцзы. Неважно, какую тактику мы будем использовать, они могут быть убиты только себе подобными, но никак не нами. Что касаемо причины, я ее не нашел. Иначе, учитывая нашу силу, между нами не возникло бы такой непреодолимой пропасти. Лу Шен вспомнил маленькую девочку из поместья Сун. Более того, они владеют силой, которая для нас, простых людей, смертельна. Они называют ее узами, продолжил Хун Минцзы. Узами, повторил Лу Шен. Узами, которые связывают, Хун Минцзы вздохнул. Демоны, благородные и аномалии одарены врожденной силой, которую они называют врожденными узами. Такие существа, как демоны и призраки, могут ее культивировать. Только владея узами, можно противостоять смертельному яду, который убивает даже при простом прикосновении. Любой физический контакт с ними, кроме тех случаев, когда они специально подавляют свою силу, будет для нас смертельным. Узы. Лу Шен задумался. Они бессмертны. Их тела напитаны ядом, который для нас смертелен. Такова сила уз. Мы даже не можем к ним прикоснуться. Если это вдруг случается, можно выжить только, использовав все запасы внутренней ци и незамедлительно удалив пораженную ядом плоть. Хун Минцзы высыпал в ладонь небольшое количество белого порошка, растер его между пальцами. Хотя, есть предположение, что уровня уз можно достичь, добравшись до определенной вершины культивирования. Любая полностью сформированная аномалия, любой высший демон и любой благородный обладают силой уз. Если они не обуздают эту силу, любой прикоснувшийся к ним смертный умрет в страшных муках. Лу Шен вспомнил, как прикасалась к нему Дуаньму Юань. Его спина покрылась холодным потом. Если бы эта девушка была небрежна и не сдерживала свою смертоносную силу, он сейчас давно бы уже был мертв. Когда он коснулся рукой случайно оставленного отпечатка ладони Чжэни, он был вынужден срезать часть своей плоти, чтоб избежать распространения яда. А если бы он вступил с ним в физический контакт, значит, поместье Су внезапно дошло до него. Это была не полностью сформированная аномалия. Для нас это опасное место, а для них всего лишь наполовину преобразованная, заброшенная земля, пояснил старый мастер секты. Но не волнуйся, насколько я знаю, сила уз за пределами тела своего хозяина очень быстро нейтрализуется. Она не может расширяться или распространяться. Скажите, брат-наставник, а вы когда-нибудь вступали в прямой контакт с бессмертными? Спросил Лу Шен. Можем ли мы, культиваторы боевых искусств, хоть как-то противостоять их силе? Противостоять? Хун Минцзы покачал головой. Со своими навыками я считаюсь одним из трех сильнейших мастеров северных земель. Даже в центральных равнинах я был бы в первой десятке. Еще немного и я достигну уровня божественного начала, да и вершины боевых искусств. Но даже тогда это будет невозможно. Твой брат-наставник осмелился предположить, что сила уз появляется после достижения гораздо более высокого уровня. Глаза Хун Минцзы сузились. Эта сила основана на яде. Она окружает тело хозяина нерушимым барьером. Простые смертные не в состоянии преодолеть этот барьер. Они не могут даже оставить на нем царапины, не говоря уже о том, чтобы добраться до внутренних органов бессмертного. Глава 87. Улучшение. Часть 1. И что? Нет никакой надежды. Опечалился юноша. Надежды? Хун Минцзы, грустно улыбнувшись, покачал головой. Мы все испробовали. Он высыпал в рот очередную порцию белого порошка. Только внутренняя ци с атрибутом Янь может на них повлиять, но недостаточно, чтобы их уничтожить. Лу Шен тяжело вздохнул. Ты удовлетворен ответом? Продолжил мастер секты. Если да, отправляйся домой и займись лечением. Так как ты был ранен на задании, можешь взять нужные лекарства из запасов секты. Твой вклад будет учтен. Обменяв очки вклада, ты сможешь получить новые навыки, лекарства и оружие. Но я, на твоем месте, выбрал бы оружие. Посмотрим, Лу Шена не слишком заинтересовало предложение. Его сейчас больше волновали другие слова, сказанные наставником. Только внутренняя сила с атрибутом Янь может незначительно навредить бессмертным. Значит, она имеет такой эффект. Покинув базу, он снова отправился в оранжерею, где его уже ждали Дуань Мэн и Нин Сань. Старший брат бросился к нему. Нин Сань, в лесу у деревни было найдено тело Лу Чинсиня. Подробнее Лу Шен не был удивлен. Узнав об исчезновении брата, он ни на секунду не сомневался, что не найдет его живым. Между ними никогда не было особо теплых отношений, поэтому единственное, что он чувствовал, это жалость. Двое учеников отлучились в лес по нужде. Один из них увидел торчащую из земли руку. Были откопаны 4 тела. Двое городских стражников, молодой господин Лучинси ни один неизвестный. Лушен надолго замолчал. «Где сейчас находятся тела?» Наконец спросил он. «Все еще там, где их нашли», быстро ответил Нинсань. «Ничего пока не говорите моей семье», приказал Лушен. «Да, господин». Лушен собирался сообщить новость в более подходящее время. Лу Фан готов был к смерти сына, в отличие от третьей матери. Лу Чинсинь был ее единственным сыном. Об этом можно было рассказать и после того, как ситуация с заброшенной деревней будет полностью разрешена. Выслушав отчет, как всегда вовремя пришедшего нефритового лотоса, и убедившись, что все в порядке, Лушен отправился в комнату отдыха. Пришло время принять лекарство. Во второй половине дня прибыл гонец с посланием от одного из наблюдателей. Поместье семьи Дун, расположенное недалеко от горного края, накрыло оползнем. Люди были похоронены заживо. Требовались дополнительные силы для борьбы с последствиями. Лушен приказал нефритовому лотосу отправить туда отряд из 30 человек, во главе с одним из парящих орлов. Сам остался в городе, ему все еще требовался отдых. Вечером к нему снова нагрянул помощник. Его лицо выглядело встревоженным. Что-то еще произошло. В этот момент Лушен медленно выполнял основные удары разрушающей сердце глани, используя их в качестве разминки и одновременно с этим разговаривал с нефритовым лотосом. «Нет», — покачал головой помощник, — «никаких происшествий. Просто найденные нами тела были разорваны на части. Они пострадали не из-за оползня. Даже правительственные чиновники с этим согласны. Разорваны в клочья», — Лушен нахмурился. Снова работа сверхъестественных существ, судя по оставленным следам, там произошло сражение. Сцена была кровавой и дикой. Повсюду оторванные конечности, внутренние органы и фрагменты костей, подтвердил его опасения нефритовый лотос. На мгновение прикрыв глаза, Лушен вздохнул. «Занимайся этим вопросом, как обычным оползнем. Не утруждай себя подробностями. Скажи братьям, чтобы молчали. По возвращении каждый из них получит по талю серебра». «Да, господин», — кивнул нефритовый лотос. «Ближайшие дни могут принести много хаоса. Скажи братьям, чтоб держались поблизости», — добавил Лушен. «Да, господин, все, можешь возвращаться», — Лушен похлопал помощника по плечу. Он понял, что произошло, сражение между призраками и семьей Чжэнь. Скорее всего, конфликт произошел из-за того сокровища, за которым охотились многие фракции. Дама с фонарем явно принадлежала к фракции, частью которой были прогулочные лодки. К фракции, у которой сейчас был конфликт с семьей Чжэнь. Нефритовый лотос, поклонившись, ушел. Проводив его взглядом, Лушен снова задумался. «Для окружающих, я всего лишь один из лидеров секты Багряных Китов. Тот, кто помогает семье Чжэнь справиться с последствиями появления запретных зон. Мне не нужны неприятности, поэтому никто не должен узнать, что это я убил призраков в красном. Чем меньше обо мне знают посторонние, тем лучше и безопаснее. Я не могу позволить им втянуть себя в эту войну. Мой приоритет – стать сильным настолько, насколько это возможно. Только так я смогу выжить в этом мире хаоса. Что же касаемо того, как я могу себя усилить?» Через несколько дней в окрестностях горного края начали бесследно исчезать люди. Власти объясняли это орудующей на северных землях бандой, не оставляющей никого в живых. Горожанам было предписано не покидать без особой надобности город. Горный край накрыла волна страха. Люди начали бояться выходить за стены города. Даже купеческие караваны, доставляющие в город овощи и фрукты, сократили количество своих поездок. Секта Багряных Китов, вместе с другими сообществами, помогали властям стабилизировать ситуацию. Как только происходил очередной инцидент, распространяющиеся о нем слухи жестко подавлялись. Хотя Лушен оставался в оранжерее, он был в курсе всего. Однажды он даже отправился на место преступления, где увидел разбросанные повсюду расчлененные тела. Это явно не было делом рук обычных людей. Даже со своим нынешним уровнем культивации, он смог почувствовать след холодной инь, что явно указывало на причастность ко всему этому сверхъестественных существ. Прошло несколько дней, прежде чем семья Чжэнь снова с ними связалась. Прибыли два представителя, юноша и молодая девушка. Взяв в секте Багряных Китов лучших коней, Они сразу же отправились на равнину Вэньлинь. Лу Шэн даже не смог их увидеть. На следующий день равнина Вэньлинь запылала. Расположенная там деревня пастухов исчезла с лица земли. Также запылали две прогулочные лодки. Ни одна дама или клиент не смогли их покинуть. Лу Шэн понял, это работа семьи Чжэнь. Горный край попал в эпицентр борьбы одной из призрачных фракций с сильнейшей благородной семьей. Несмотря на интенсивность начавшейся в предместьях горного края войны, Лу Шэн все дела скинул на нефритового лотоса, занявшись личными проблемами. «Миндальное вино. Лучшее миндальное вино. Попробуйте. Если не понравится, я верну вам потраченные деньги. Рисовое вино. 3 монеты за цзинь, китайская мера веса, равная 0,6 кг. 5 монет за 2 цзиня. 3-летнее вино из медвежьих ягод. 10 монет за цзинь. Самая низкая цена в городе». Лу Шэн, с белой квадратной коробкой в руках, шел вдоль первой винной улицы. Одетый в светло-зеленый халат, с черной шляпой на голове, скрывающий его сияющую на солнце лысину. Подойдя к обочине дороги, он, подняв руку, остановил конный экипаж. «Куда прикажете, молодой господин?» Улыбкой поприветствовал его кучер. «Зал прекрасных сокровищ», — тихо ответил Лу Шэн. Кучер ударил хлыстом лошадь, которая, всхрапнув, нехотя потрусила вперед. Карета тащилась по улице очень медленно, но Лу Шэну сегодня не нужно было слишком сильно спешить. Усевшись поудобнее, юноша опустил занавеску. Положив на колени белую коробку, осторожно ее открыл. В коробке лежало 10 маленьких фарфоровых флаконов. Белые пузырьки с чрезмерно узкими горлышками, закупоренными белой тканью. Белые флакончики лежали на черном шелке, создавая с ним визуальный контраст. Достав флакончик, Лу Шэн осторожно вытащил ткань, заглянул внутрь. Внутри содержалась антрацитово-черная жидкость. В тот момент, когда пробку вытащили, внутреннее пространство кареты наполнил терпкий пряный аромат. В этом огромном мире существует бесчисленное количество чудес. Кто бы мог подумать, что брат-наставник найдет способ хранить силу уст в крепком алкоголе. Покачал головой Лу Шэн. Если бы пришлось действовать методом проб и ошибок, кто знает, сколько б мне потребовалось времени, чтоб открыть этот способ. Осторожно опрокинув флакон, он вылил на ладонь каплю черной жидкости размером с кунжутное зернышко. Ша-ша-ша-ша-ша. Ци багряной мантры разлилась по ладони, стремясь обезвредить черную жидкость. Спустя мгновение кожа на ладони почернела, затем побелела. Повеяло запахом гниющей плоти, словно внутри кареты лежал кусок давно разложившегося мяса. Это было открытие брата-наставника, ставшее для Лу Шэна большой удачей. Теперь он мог легко узнать, достаточно ли силен, чтобы тягаться с монстрами, культивирующими силу уз. Вскоре, спустя 10 вздохов, капля жидкости на ладони Лу Шэна истаяла в воздухе. Его тело покрывали крупные капли пота. Лицо было бледным, словно лист канцелярской бумаги. Взглянул на ладонь, юноша горько улыбнулся. Основываясь на исследованиях брата-наставника, сила уз самого слабого сверхъестественного существа равна количеству жидкости, содержащейся в 10 флаконах. Если я хочу сражаться с аномалиями и благородными, мне нужно научиться сопротивляться силе уз. Но сейчас я не могу достойно справиться даже с каплей их яда. Малейший физический контакт с ними будет для меня смертелен, не говоря уже о чем-то другом. Он вспомнил тоску, застывшую на лице старого мастера секты, когда он отдавал ему эти пузырьки. Видимо, наставник тоже пытался научиться сопротивляться этому яду, но все его попытки, как и ожидалось, закончились провалом. Мой уровень культивирования основной багряной мантры, 6-й, такой же, как у брата-наставника. Но по факту, я немного сильнее. Брат-наставник слишком старый, вынужден расходовать значительную часть своей внутренней ци на поддержку жизнедеятельности организма. Лу Шэн встряхнул фарфоровый флакон, он был пуст. Внутри содержалась только одна капля алкоголя, наполненного силой уз. Этот яд мог десятилетиями храниться в концентрированном спирте, практически не теряя своих химических свойств. С моим уровнем культивации, я могу успешно сопротивляться едва ли 10% яда, заключенного в этих флакончиках. Пропасть между нами воистину глубока, покачал головой Лу Шэн. Будем надеяться, что за сегодняшнюю поездку я получу достойную награду. На этот раз он вышел не только прогуляться. Ему сообщили, что в зал прекрасных сокровищ, лучший магазин антиквариата горного края, завезли свежую партию товаров. Зал прекрасных сокровищ принадлежал Шэлинь, одному из самых известных сообществ города. Сообщество Шэлинь состояло в очень хороших отношениях с сектой багряных китов. Лу Шэн попросил их сообщать ему обо всех найденных в могильниках редких артефактах, и они пошли ему навстречу. Глава 88. Улучшение. Часть 2. Карета ехала без остановок. Миновав шумную площадь, свернула на тихую, неприметную улочку. Выбравшись из экипажа, Лу Шэн расплатился с извозчиком. Потом, осмотревшись, нашел глазами большую каменную вывеску, серый камень, похожий на гигантский палец, с вырезанными на нем крупными буквами, выкрашенными в красный цвет. «Господин Лу, что ж вы не предупредили, во сколько приедете? Я б лично вышел вас встретить», — бросился навстречу Лу Шэну широко улыбающийся мужчина. В горном крае не было никого, кто не слышал бы о внешнем главе Лу, убившем самого Гунсунь Чжанланя. В глазах людей он был сильным и безжалостным мастером боевых искусств. «Пожалуйста, проходите». Владелец магазина был довольно упитанным человеком, с маленькими, заплывшими жиром, глазками. Время от времени он рукавом халата вытирал со лба пот. «Показывайте», — нетерпеливо скомандовал юноша. У него не было времени для взаимных расшаркиваний. Ему нужно было спешить, пока призрачная фракция и семья Чжэнь заняты уничтожением друг друга. «Здесь, все здесь», — зачастил мужчина. Проведя Лу Шэна в заднюю комнату, он указал на два больших ящика. Эти вещи были найдены совсем недавно. С них даже не успел выветриться запах земли. «Надеюсь, вам это никак не помешает», — виновато улыбнулся торговец. «Вы, двое, откройте ящики», — приказал он своим помощникам. Двое мускулистых парней, шагнув вперед, откинули тяжелые крышки. Бум! Крышки ударились об стену. Взгляду Лу Шэна открылось множество древних артефактов. «Все в порядке, запах не имеет значения», — ответил юноша, мысленно потирая руки. Приблизившись к ящику, он достал из него старинный бронзовый меч. Инцы в нем не было. На смену мечу пришел бронзовый подсвечник, тоже без инцы. Третьим артефактом был короткий железный меч. Никаких следов инцы. «Я посмотрю все сам, не нужно мне помогать. Можете заниматься своими делами», — улыбнулся купцу Лу Шэн. Но хозяин магазина не осмелился уйти. Во-первых, он был не хозяином, а всего лишь отвечающим за магазин управляющим. Ему приказали встретить внешнего главу багряных китов и показать ему недавно прибывший товар. Едва заметным жестом он приказал помощникам уйти. Сам, отступив на несколько шагов назад, замер у двери, готовый выполнить любое желание важного клиента. Один за другим Лу Шэн откладывал артефакты в сторону. Вскоре первый ящик был пуст, а он так и не нашел ничего, содержащего в себе энергию призраков. Но этого и следовало ожидать. Инцы могла храниться не во всех предметах, в большинстве вещей она довольно быстро рассеивалась. Подойдя ко второму ящику, Лу Шэн присел перед ним на корточки. Один за другим предметы были вытащены и отброшены в сторону. И только спустя полчаса Лу Шэн, наконец, нашел то, что искал — изящный браслет из красного нефрита. Подняв руку, поднес его к лицу, желая лучше рассмотреть. Ниточки холодной инь, циркулирующие в браслете, обожгли ему руку. Осмотрев браслет, он заметил начертанную на нем строку. «Где вы, 9 фениксов чистого потока? Где нашли этот браслет?» — посмотрел он на управляющего. «Все эти предметы были куплены у независимых кладоискателей. Я не могу сказать, кто конкретно нашел этот браслет», — запнувшись, ответил мужчина. «Ничего страшного, все в порядке». Положив рядом с собой нефритовый браслет, Лу Шэн занялся осмотром оставшихся артефактов. Ему не повезло, в остальных предметах не было даже намека на призрачную энергию. Взяв в руки нефритовый браслет, Лу Шэн поднялся. «Этот артефакт мне подходит. Назовите цену». Управляющий принял у него из рук браслет. «Поскольку господин Лу наш благодетель, мы возьмем с него базовую цену, 20 тэли». Отсчитав из кошеля 20 серебряных монет, Лу Шэн, забрав браслет, вернулся в главный зал магазина. «Не забудьте сообщить мне о поступлении нового товара», — небрежно бросил он управляющему, — «прежде, чем покинуть магазин. Будьте уверены, мы не забудем». Широко улыбнувшись, поклонился мужчина. Спрятав нефритовый браслет в карман, Лу Шэн, поймав экипаж, направился в оранжерею. Весь путь назад Лу Шэн впитывал инцы красного браслета. Вернувшись в оранжерею, сразу же направился в свои покои. Приказав слугам, чтоб не беспокоили, закрыл дверь. Омыв испачканный землей браслет водой из чайника, вытер его носовым платком. После этих нехитрых процедур браслет засиял новыми красками. К этому времени почти вся инци браслета была поглощена Лушином. Диэйблуе. Перед глазами Лушина привычно вспыхнул экран модификатора. Он сосредоточился на перечне своих боевых искусств. Выбор был невероятно большим. Все, кроме техники небесного журавля Инь-Ян. Взгляд его, помимо воли, упал на основную багряную мантру, возле которой светилась заветная кнопка экстраполяции. Поглощенной им инцы было достаточно, чтобы поднять ее на один уровень. Начать экстраполяцию боевых искусств, высветилось новое диалоговое окно. «Да», Лушен ответил прежде, чем принял решение. Поле запроса исчезло. Он снова посмотрел на графу основной багряной мантры, рядом с которой светилась красная кнопка. Только внутренняя сила с атрибутом Ян может противостоять яду Ус. Основная багряная мантра должна стать моим приоритетом в модификации и главным оружием в борьбе со сверхъестественным. Приняв решение, он уверенно нажал кнопку. Экран модификатора, на миг размывшись, вновь обрел четкость. Основная багряная мантра. 7 уровень. Специальные эффекты. Кровавая сеть, усиленный огненный яд, шестикратный силовой толчок, усиленное воспламенение. Кровавая сеть, как я и ожидал, глаза Лушина сияли от восторга. Согласно руководству, по достижению вершины мастерства основной багряной мантры, внутренняя ци формирует в теле непрерывный цикл, а огневая мощь достигнет максимума. В результате, внутренняя ци образует слой, который второй кожей покрывает тело человека. Именно об этой кровавой сети и говорилось в руководстве. На вопрос о том, насколько мощной была кровавая сеть, Лушен ответить не мог. Хотя он и чувствовал, что его сила немного увеличилась, особо больших изменений он не заметил. Снова открыв белый ящик, он вытащил из него еще один фарфоровый флакон. Вытащив пробку, вылил на ладонь каплю черной жидкости. Ша-ша-ша-ша. В воздух поднялся белый дым, распространив по комнате вонь гниющей плоти. Лушен отчетливо видел, как задрожала черная жидкость, попав на его руку, словно это была не ладонь, а поверхность раскаленной печи. В отличие от прошлого испытания, жидкость, быстро впитавшись в кожу, бесследно исчезла. Одна капля для меня теперь мелочь. Не понадобилось и 3 вздохов, чтоб ее уничтожить. Лушен чувствовал, как уменьшается количество его ци. Качество энергии ци основной багряной мантры заметно возросло. Для достижения тех же результатов, что и ранее, мне потребовалось всего 20% внутренней силы. Хотя я и не почувствовал больших изменений, на самом деле, объем моей внутренней ци увеличился не меньше, чем вчетверо. Я и вправду достиг вершины мастерства основной багряной мантры. Нужно поскорее испытать кровавую сеть. Поднявшись, Лушен активировал свою внутреннюю силу. Он сразу же увидел незаметный обычному глазу слой внутренней ци, появившийся на его коже. Интересно, подняв указательный палец, он медленно протянул его к столешнице. Когда его палец был в дюйме от крышки стола, Шен почувствовал какое-то странное сопротивление. Эта вещь, по ощущениям, напоминала хлопок, была одновременно и мягкой, и упругой, но, сколько бы он ни старался, дотронуться до поверхности стола так и не смог. Ша-ша-ша-ша. Неожиданно комнату озарила яркая вспышка, скатерть на столе запылала. Хотя эта сеть дает защиту и обладает атрибутом огненного яда, ее температура и интенсивность горения слишком низка. Я должен был дотрагиваться до скатерти в течение нескольких секунд, прежде чем она загорелась. Взяв в руки чайник, Лушен вылил на столешницу воду, гася искры пламени. Против обычных смертных эта сеть будет очень эффективна. Мне просто нужно держать ее постоянно в активированном состоянии. С такой защитой любые атаки замедлятся и станут не такими сильными. Но против призраков этого будет недостаточно. Я должен продолжить укреплять свое тело. Ах, да, есть же еще сабельная техника 7-дневного изменения неба, тоже обладающая подобной силой. А что, если эти две техники объединить? Лушен быстро пролистал руководство по основной багряной мантре. К сожалению, согласно руководству, сабельная техника 7-дневного изменения неба просто подражала особому эффекту основной багряной мантры. Теперь, после того, как он достиг 7 уровня культивации, техника 7-дневного изменения неба стала для него бесполезной. Что ж, еще есть очки вклада, за которые можно купить понравившееся мне руководство боевых искусств. Думаю, их хватит на приобретение одной из внутренних мантр, подумал Лушен. Даже несмотря на то, что он достиг вершины мастерства в культивации основной багряной мантры, Подобно основателю школы Багряного Солнца, он так и не научился полностью сопротивляться яду Уз. Лу Шен предполагал, что уровень сопротивления яду Уз был прямо пропорционален его оборонительной силе. Если это так, то для того, чтобы прорваться сквозь защитный барьер Уз, ему нужно, по меньшей мере, удвоить запас своей внутренней ци. Внешний глава. Мастер секты приказывает всему высшему руководству срочно прибыть на главную базу Багряного Кита. Раздался из-за двери мелодичный голос нефритового лотоса. Всему высшему руководству, глаза Лу Шен сузились. Он не говорил, зачем, нет, господин, в голосе нефритового лотоса можно было заметить печаль, он все еще не входил в ряды высшего руководства, по словам мастера секты, для этого он еще был недостаточно силен. Ясно, сейчас выхожу. Так или иначе, я собирался сегодня наведаться на нашу базу. Спрятав коробку с флаконами под кровать, Лу Шен, одевшись, покинул комнату. Лошадь уже оседлана. Внешний глава, пожалуйста, заботьтесь о ней получше. Хорошая лошадь стоит дорого, строго посмотрел на юношу нефритовый лотос. Все лошади, которых брал Лу Шен, в конце концов, куда-то исчезали. В результате, в их распоряжении осталось очень мало хороших скакунов. «Постараюсь», — усмехнулся в ответ Лу Шен. Едва он вышел из дома, как конюший подвел к нему красивого гнедого жеребца. «Ой, чуть не забыл. Пусть поскорее привезут тело Лу Чинсиня. Думаю, уже пора», — оглянулся он. «Хорошо», — нефритовый лотос кивнул. Он не мог понять, в чем причина, но Лу Шен сегодня выглядел как-то иначе. Если раньше он казался ему опасным зверем, то сейчас стал горой, монументальной и нерушимой. «Пусть его доставят сюда», — «Я хочу лично сопроводить брата домой, несмотря ни на что, погибший был частью его семьи». Глава 89. Договоренность. Часть 1. Хотя, постойте, отвезите тело в аптеку, принадлежащую секте. После собрания я его заберу и сам доставлю в поместье, передумал Лу Шен. «Слушаюсь», поклонившись, ответил помощник. Пришпорив лошадь, Лу Шен сорвался с места. За все время пути он ни разу не останавливался, но... Несмотря на это, добрался до главной базы, когда все внешние и внутренние главы были уже там. На пристани теснилась толпа, состоящая из представителей многих сект и кланов. Стоило Лу Шену спешиться, как одетые в красные халаты ученики забрали у него коня. «Почему здесь сегодня так людно?» – нахмурившись, спросил юноша. Оглянувшись, он увидел только что прибывшую под флагом Восточного горного сообщества группу людей. Ее возглавлял благообразный седой старик. Старый мастер секты распорядился созвать большое собрание. «Все выдающиеся люди региона соберутся сегодня на базе Багряных Китов», — шепнул ему один из учеников. Лу Шен задумался. Попасть на борт базы Багряных Китов было довольно затруднительно, пристань была слишком переполнена людьми. Из-за проверки, которую нужно было пройти, очередь двигалась очень медленно. «Большое собрание, что случилось?» — спросил Лу Шен. «Этого я не знаю», — покачал головой ученик. Лу Шен замолчал, его брови, помимо воли, сдвинулись, а в сердце поселилась тревога. Попав на корабль, Лу Шен направился прямиком в главный зал. Царящий там шум и сумятицу услышал еще загодя. Миновав длинный коридор, зашел внутрь. Его взгляду предстало множество флагов, принадлежащих различным сектам, кланам и сообществам. Большой зал до отказа был заполнен представителями самых разных фракций. На трибуне сидел старый мастер секты. Рядом с ним Чен Ин, эмиссары внешних и внутренних дел, старший Ван, старший Уин, и еще несколько старших. В зале, в первом ряду, представители вторых по значимости групп, Восточного горного сообщества и сообщества Шелинь. За ними расположились члены трех сильнейших кланов, клана преобразователей, Пути к единству и Горного тигра. Лу Шен посмотрел на старого мастера секты. Тот, заметив его взгляд, жестом указал на место рядом со старшим Ваном. В этот момент Лу Шен заметил сидящего слева от Хун Миндзы молодого парня, излучающего ауру сдержанности и спокойствия. Этот человек был одет в неприметный серый халат. К спине специальной перевязью крепился длинный меч. О нем сложно было сказать что-то определенное. Если бы не клубящаяся вокруг тела необычная аура, его бы можно было принять за школьного учителя или владельца книжного магазина. Лу Шен, заинтересовавшись, прищурился. «Брат-ученик, садись уже», — поторопил его Хун Минцзы, указывая на место между Чен Ином и старшим Ваном. Чен Ин был вторым в иерархии секты Багряных Китов. Судя по месту, предназначенному Лу Шену, юноша был третьим. Лу Шен не стал спорить. кивнув брату-наставнику, покорно уселся на свое место. «Брат-наставник, а в чем причина большого собрания?» Не сдержавшись, спросил он. Хун Минцзы, улыбнувшись, посмотрел на сидящего рядом с ним человека. «Это представитель семьи Чжэнь, молодой господин Чжэнь Сюнь». Повернув голову, он шепнул молодому человеку. «Молодой господин Чжэнь, это мой брат-ученик, Лу Шэн. Мой брат-ученик входит в тройку лучших мастеров секты багряных китов». Парень дружелюбно кивнул Лу Шэну. В этот момент до Лу Шэна, наконец, дошло, кто этот человек. Чжэнь Сюнь, глава посланной семьей Чжэнь группы, легендарный благородный. Учитывая его умение руководить благородными, он, должно быть, в своей семье имеет немалый вес. Лу Шэн, сложив ладони, почтительно поклонился. Чэнь Сюнь просто кивнул в ответ. Такой жест был ожидаем от подобной личности. Не беспокоясь об этом, Лу Шэн молча сел. Ведь в глазах Чжэнь Сюня он был всего лишь одним из лидеров багряных китов. Уже то, что он посмотрел в сторону Лу Шэна, было верхом вежливости. После этого, один за другим, прибыло еще несколько человек, занимающих руководящие посты в секте багряных китов. Каждого из них Хун Минцзы представил Чжэнь Сюню. Высокий, мускулистый и благородный не выказывал нетерпения, манера его разговора оставалась все такой же сдержанной, как и раньше. Узнав, кто он, люди заметно нервничали, воспринимая его, как грозного противника, старались молчать, опасаясь вызвать неосторожным словом его недовольство. Атмосфера понемногу накалялась. Примерно через час на борту базы багряных китов, наконец, собрались все приглашенные, представители и лидеры всех сообществ и сект. Двери большого зала начали медленно закрываться. Бум! Разнесся по залу глухой звук. Тишина! Громко скомандовал Хун Минцзы, призывая присутствующих к молчанию. В считанные секунды все посторонние звуки стихли. Мастер секты Хун, с тех пор, как секта багряных китов 10 лет назад получила право созывать большое собрание, это второй раз, как вы им воспользовались. Это из-за хаоса, творящегося в предместьях города, громко спросил заместитель главы Восточного горного сообщества. В последние 10 лет в северных землях не случалось ничего экстраординарного. Все изменилось в считанные дни. Происходящее грозит вызвать среди населения панику. Кроме того, все это не очень хороший знак. У главы секты багряных китов есть какое-то решение, которое он готов нам озвучить. Поддержал его представитель сообщества Шэлинь. Остальные присутствующие согласно закивали. Последние события, на самом деле, нанесли вред многим фракциям. Резко возросло количество смертей. Даже жители горного края жили в страхе, не говоря уже о тех, кто находился за его пределами. Хотя чиновники делали вид, что ничего не происходит, знающие люди понимали, что ситуация все больше выходит из-под контроля. Хун Минцзы, дважды кашлянув, поднял руку, призывая к молчанию. «Вы правы, ситуация в северных землях сложилась критическая. Поэтому мы, секта багряных китов, и собрали всех вас здесь». Протянув руку в сторону, он указал на Чжэнь Сюня. «Молодой господин Чжэнь Сюнь прибыл сюда, чтобы обсудить наши дальнейшие действия». «Чжэнь Сюнь, наверное, каждый в комнате попробовал это имя на вкус. Лица людей изменились, стоило им его услышать. За исключением тех, кто не знал истинного значения этого имени, но таких здесь были единицы». На зал обрушилась гнетущая тишина. Спины некоторых покрылись холодным потом. Улыбнувшись, Чжэнь Сюнь медленно поднялся. Он осмотрел зал, довольный эффектом, произведенным его именем. «Дамы и господа», его голос был негромким, но, несмотря на это, он достиг каждого, даже самого отдаленного уголка зала. «Я, представитель семьи Чжэнь, прошу у вас помощи в решении двух вопросов». Так как он стоял, все в зале, включая Хун Минцзы, тоже встали. «Мы приветствуем молодого господина Чжэнь Сюня. Можем мы узнать, что от нас требуется?» — спросил заместитель главы Восточного горного сообщества. Именно этот вопрос сейчас волновал всех присутствующих. Чжэнь Сюнь улыбнулся. «Я хочу, чтобы фракции занялись поисками всего, что связано с красными районами». «Красными районами?» — удивленно повторил Хун Минцзы. «Да, именно здесь кроется причина всего происходящего», — кивнул Чжэнь Сюнь. «Кроме того, мне нужен список лиц, наделенных необычными способностями, недавно прибывших в крупнейшие города северных земель». Это было нелегкой задачей. 5 крупнейших городов северных земель, включая горный край. Через эти города каждый день проходило очень много людей. Найти тех, у кого необычные способности, То же самое, что искать иголку в стоге сена. Лу Шен прекрасно понимал смысл действий Чжэнь Сюня. Использовать разведывательную сеть смертных, чтобы найти своих врагов. «Мы выполним просьбу молодого господина Чжэнь Сюня», — поклонился глава Шэлинь. Остальные лидеры тут же последовали его примеру. В этом мире, среди занимающих высокие должности людей, редко можно было встретить дураков. Семья Чжэнь была истинным властелином северных земель и тайным покровителем секты Багряных Китов. Это ни для кого из знающих не было секретом. Каждый год секта Багряных Китов была вынуждена отдавать семье Чжэнь львиную долю своих доходов. Такова была цена покровительства. Раз вы все поняли, доверю вам сбор информации. Собирать сведения воедино будет секта Багряных Китов. Время от времени я буду присылать кого-нибудь за отчетом. Взгляд Чжэнь Сюня пробежался по залу. Мы непременно выполним просьбу молодого господина. На этот раз, первым, кто ответил, был Хун Минцзы. Лу Шен молчал. Впервые он видел, чтобы мастер секты вел себя подобным образом. Все сделаем как надо. Остальные фракции тоже не посмели возразить. Чжэнь Сюнь объяснил присутствующим, на каких людей стоит обращать внимание в первую очередь. Вскоре после этого, он, оседлав лошадь, покинул базу секты Багряных Китов. Торопливо созванное большое собрание закончилось так же внезапно, как и началось. Ни один из лидеров фракции не посмел возразить воле семьи Чжэнь, легко согласившись стать их глазами и ушами. По окончании собрания Лу Шен, вместе с остальными, встал, собираясь уйти, но мастер секты велел ему остаться. «Брат-наставник, о чем вы хотели поговорить?» Мастер секты дождался, когда все уйдут. Приказал слугам никого не пускать. «Брат-ученик, грядут большие перемены. Тебе лучше к ним подготовиться», смерив Лу Шена сочувствующим взглядом, сказал старик. «Большие перемены?» Лу Шен моментально напрягся. Мастер секты никогда не разбрасывался словами. «Да», Хун Минцзы кивнул. «Более 20 лет я поддерживаю контакт с семьей Чжэнь. Они всегда действовали решительно и жестко, это их стиль. Но на этот раз все идет не так. Молодой господин Чжэнь ведет себя слишком подозрительно. У меня очень нехорошие предчувствия. Брат-наставник, вы уверены?» На всякий случай уточнил Лу Шен. «Я вижу, что в этот раз семья Чжэнь слишком торопится», ответил Хун Минцзы. «Возможно, я слишком подозрителен, но лучше быть начеку. Брат-ученик, будь осторожен, как бы семья Чжэнь вскоре не потеряла свою власть. Получается, сердце Лу Шена тревожно замерло». Посетив библиотеку, он отправился в обратный путь. Всю дорогу назад его мучил один вопрос, учитывая характер Хун Минцзы. Этот старик не сказал бы ничего подобного, не будучи уверенным в своих словах. «Семья Чжэнь может пасть. Ну и как мне следует к этому готовиться?» Сам у себя спросил Лу Шен. В северных землях семья Чжэнь была тем, кто сражался со сверхъестественными силами. Они пользовались всеми богатствами и ресурсами, которые мог предложить им этот регион. В обмен обеспечивали безопасность северных земель. Как только этот щит падет, проблемы не заставят себя ждать. Наступит настоящий хаос. Глава 90. Договоренность. Часть 2. Хватит об этом. Пусть все идет своим чередом. Если семья Чжэнь на самом деле проиграет, горный край, возможно, станет самым безопасным местом северных земель. Его поддерживает правительство и императорская семья. Правитель, должно быть, очень силен, раз может, хоть и формально, держать под контролем такую огромную территорию. Когда придет время, ничто не помешает мне спрятаться в горном крае. Кроме того, брат-наставник, скорее всего, имеет какой-то план действий, рассчитанный на подобные ситуации. Очистив голову от ненужных мыслей, Лу Шен поскакал в направлении города. Единственное, что я могу сейчас сделать, это отыскать как можно больше предметов с энергией и не модифицировать свои боевые навыки. Как мне кажется, на данный момент, это самая безопасная тактика. В город он прибыл ближе к вечеру. Его подчиненные доставили тело брата в аптеку, как он и просил. Направившись прямо туда, он вскоре увидел Лу Чинсиня. Вместе с ним, в аптеку привезли и остальных погибших. Откинув белую ткань, Лу Шен отступил, закрыв нос рукой. Едкий, отвратительный запах едва не сбил его с ног. Стоящие рядом с ним ученики секты, поморщившись, тоже поспешно закрыли лица. Голова лежащего в гробу Лу Чинсиня выглядела так, будто ее долго резали ножом. Нетронутой осталась только область вокруг глаз. Часть лба отсутствовала. Конечности были похожи на тонкие ветви, черные и сухие. Торс был сильно разложен. По коже ползали личинки и черви. На некоторых участках туловища выросла зеленая плесень. Распространившаяся по помещению вонь вызывала удушье. «С телом что-то делали?» – спросил Лушен. «Нет, господин. Мы положили его в гроб таким, каким нашли», – ответил Нинсань. «Ладно, закройте гроб и выносите», – скомандовал Лушен. Поспешно опустив крышку гроба, ученики вынесли гроб на улицу. Только после этого они смогли, наконец, свободно вздохнуть. «Вперед, в поместье Лу!» – взмахнул рукой Лушен, взобравшись на коня.